Место для проведения мероприятия господа духи выбрали тактически очень грамотно. Жалко, картинку нельзя показать, вы бы сразу все поняли. Но и без картинки будет ясно. Достаточно нескольких штрихов из обстановки. В этом месте Алханчуртский канал пересекает ровную низменность, которая хорошо просматривается как минимум на километр. От Петропавловской с километр на север до разрушенного полевого стана, сразу за которым через канал переброшен хлипкий деревянный мост. От моста на северо-запад убегает полевая дорога, которая через 200 метров открытого пространства ныряет в густые посадки. Эта дорога петляет по посадкам километра 3-4 и неподалеку от Толстой Юрта выходит на трассу Грозный-Червленая. Отличный маршрут для отхода. За мостом справа по ходу, метрах в 100 от дороги, заметный бугор с чахлыми кустиками. Идеальная позиция как для пулеметчика, так и для наблюдателя. Учитывая режим цейтнота, господам администраторам не остается ничего другого, как выдвигаться именно таким образом, через Петропавловскую и на север, к мосту. Это кратчайший путь. Вброд перебраться через канал никак. Мост довольно хлипкий, не всякий отважится гнать по нему транспорт. Да и держать его под огневым контролем – одно удовольствие. Положи на бугор пару пулеметчиков, разверни машины кормой к мосту, мотор не глуши и ходи себе, соси пиво из горла. Если вдруг что не срастется, рванул с низкого старта, и через 3 секунды ты уже в посадках. На полевом стане спрятаться есть где, но подходы совершенно лысые по зимнему времени, и если на бугре за мостом будет торчать наблюдатель, красться туда от Петропавловской не только бесполезно, но даже смешно. 24-го по прибытии Иванова с Добром и после согласования с Лаптевым, Петрушин, Вася и командир штурмовой группы «Каскада» майор Плахов прокатились на место и организовали вдумчивую рекогносцировку. Набили на карте обстановку, обозначили ориентиры, на сухую отработали порядок действий и радиосвязь. Имелось страшное искушение вызвать Глебыча, чтобы соорудил сразу за мостом парочку гостинцев. Тогда можно было бы одним нажатием кнопки решить сразу как минимум 2/3 проблем. Эти перспективы обсмаковали промеж себя, но искушение подавили волевым усилием. Какого-то удода там нужно было обязательно оставить в живых, а жаль. «Какой милый бугорок!» — с грустью констатировал Петрушин, глядя на здоровенный холм, расположенный примерно в километре слева от моста, на Духовском берегу. «Был бы ближе метров на 500, идеальная позиция для снайперской пары!» «А ближе и не надо!» Плахов померил расстояние линейкой и тут же нарисовал на карте, прямо на отметке высоты, красную ресничку, смотревшую аккуратно открытый пятак между мостом и посадками. «Ровно 900 метров! Положим сюда двух хлопцев, СВ-94, и остальные могут курить!» «СВ-94? Это да!» — одобрил Вася. «Красиво жить не запретишь!» «Поедем, посмотрим подходы к тому бугру!» — предложил Петрушин. «Надо продумать, как их туда незаметно доставить!» Благодаря нездоровой инициативе духовской стороны никому не пришлось ползать по грязи и мерзнуть ночь в засаде. В 11 наши парни во главе с Хмурым Ефимычем подъехали к полевому стану и неорганизованной толпой разбрелись по берегу канала, словно выискивая удобные позиции. Тотчас же на пулеметном бугорке нарисовались две фигуры и затрусили к мосту. «Эх-ха!» — буркнул Ефимыч. «И не сидеться старому хрену дома!» Дед Ахмед и сопровождавший его молодой парубок, оба без оружия, пересекли мост и с ликованием во взоре бросились к командиру ОМОНа, словно желали заключить его в объятия. «Эй, молодец!» — радостно причитал Ахмед. «Не подвел, молодец! Зачем так мало людей брал? Надо бы больше, чтоб шум был!» Ефимыч оглянулся на бойцов. 12 каскадовцев, плюс Петрушин, Вася и лейтенант Серега. Хотел сгоряча бухнуть. Шума не будет вообще. Эти товарищи уложат вас всех за 10 секунд. И очень негромко. Но вспомнил, нельзя. Надо до конца играть роль. Потом от Петропавловской подъедут 2 БТРа. Когда эти проедут через село, так через 5 минут и тронутся. Не волнуйся, шум будет на все 100. Молодец! Опять похвалил Ахмед и наставительно порекомендовал. На тот берег не ходи, на этом берегу засаду делай, чтобы эти не подумали, что мы придумали. Хорошо. Какая тонкая мысль, подхватил гулявший неподалеку Петрушин. Мы так и сделаем, не сомневайся. Давай, это идем. Ахмед отвел Ефимыча несколько в сторону и достал из кармана пачку долларов. 10 штук, как договаривались. Остальное после, когда совсем все сделаешь. Я-то сделаю. Ефимыч сунул деньги в карман и вздохнул. А если ты потом пропадешь? Адрес давал, да. Вознегодовал Ахмед. Телефон давал тоже. Куда пропаду? Что такое сказал? Найдешь, из-под земли достанешь. Ладно, ладно. Кисло улыбнулся Ефимыч. Все нормально. Тогда я пошел. Подмигнул Ахмед. Смотри, хорошо прячься. Раньше времени пусть никто не увидит. И затрусил опять через мост, увлекая за собой парубка. Они зашли за бугор. Тихонько тявкнул мотор. Из-за бугра выехала белая Нива и урулила в посадке. Вскоре шум ее двигателя перестал быть слышен. Как и ожидалось, убыло в сторону Толстоюрта. Есть такое мирное село, вы в курсе? Ну все, я вам не нужен. Ефимыч полез в кабину Урала, доставившего личный состав к месту событий. Че такой смурной, Ефимыч? Удивился Петрушин. Что-то не так. 30 штук, псу под хвост. Пожаловался Ефимыч. Если б не эта ваша долбанная операция, мы бы за 5 минут работы получили 50 штук. А так, только 20. 20, но на ровном месте, возразил Петрушин. Тоже ведь не слабо, согласись. И не надо будет потом этого деда отлавливать по всему Кавказу. Тоже верно. Ладно, бывайте. Удачи вам. Силовые составляющие диспозиции Алханчурского побоища на 12 часов 25 декабря 2002 года были представлены 4 элементами боевого расчета плюс управление. 2 снайперские пары лежали на вершине холма, отстоящего от моста на 900 метров, и имели в секторе собственно мост, пулеметный бугорок и открытое пространство между мостом и посадками. 3 огневые группы расположились на тщательно замаскированных позициях, 60-80 метрах от моста. 2 группы, каскадовцы, справа и слева от моста, имея в створе дорогу. 3-я, крайняя справа и немного под углом вперед, наши хлопцы, Петрушин, Серега и Вася. Основное направление, пятак за мостом, находилось практически полностью в секторе 2 первых групп. Причем группе номер 1, которая расположилась слева от дороги, досталось 2/3 всех огневых задач. В эту группу входило 8 человек, и возглавлял ее лично командир, товарищ Плахов. Группа номер 2, прилегшая справа от дороги, в составе 4 бойцов, перехватывала оставшуюся 1/3 задач. А нашим вообще достался 100-метровый участок дороги, уходящий в посадки, и смехотворно хилый фрагмент основного направления, узкая полоска на правом фланге. То есть, если каскадовцы отработают на 5-ку, Петрушину, Васе и Сереге стрелять вообще не придется, потому что удирать в тыл будет уже некому, а тот, кого должны оставить в живых, мишенью не является. На такое неравноправное распределение обязанностей никто не обижался. Каскадовцы в большинстве могли бы в принципе справиться и своими силами, а совместно с нашими хлопцами они никогда не работали. Серегу, правда, знают, вне команды наш лейтенант, эксперт-аналитик Северокавказского отдела ГРУ, но в деле с ним не были. Петрушин, Вася, сами такие, к человеку, с которым никогда не были в деле, относятся с большим недоверием, несмотря на любые устные рекомендации, и вообще предпочитают такого непроверенного бойца оставить на базе. Какие тут обиды? Спасибо и на том, что доверили позицию. У каждого бойца при себе были размноженные накануне фото неприкасаемых и строгое указание вот этому, который помоложе, объект номер 1, при ретираде не чинить никаких препятствий. Правда, ретироваться ему придется в пешем порядке, проще говоря, во все лопатки ломиться по посадкам, потому что снайпера имели задачу в первую очередь держать пулеметный бугорок на предмет выставления там контрольного поста с духовской стороны во вторую — стреножить машины. До начала огневого контакта радиостанциями договорились не пользоваться. Следовало учитывать, что у духов могут быть радиочастотные сканеры. Сигналом к началу поголовного истребления должен был стать первый выстрел снайперов. Снайпера же будут ориентироваться по обстановке. Если на пулеметном бугорке так никто и не появится, они сразу начнут дырявить двигатели. В 12.05 Лаптеву на мобильный позвонил Аликпер. Да-да, именно Аликпер, а не Сейфуль. Вчера он лично прибыл на встречу в Азамат. То ли не понадеялся на своего помощника, то ли просто счел необходимым лично встретиться с полковником. За обедом Лаптев этот ненавязчиво сообщил собеседнику, что он в курсе, кто такой дед, что это за сволочь и сколько оно стоит. Аликпер, недолго думая, рубанул с плеча. «Нет проблем, лимон!» «Ваши пол-лимона мы переведем на счет школы-интерната для детей военнослужащих, погибших в Чечне», — сухо ответил Лаптев. «Можете проверить. Больше денег не надо. Но у нас одно условие. Вы должны отдать нам этого деда». «Но!» «Без этого мы просто не будем сотрудничать. Вы сами виноваты. Надо было сразу предупредить, кто это такой». «Хорошо!» Совсем недолго подумав, Аликпер вдруг усмехнулся и хитро подмигнул. «Мы отдадим его, но через неделю. Устроит!» «Если он будет цел невредим и в здравом уме, вполне, если вы гарантируете надежную изоляцию». «Он будет здоров», — уверил Аликпер. «Изоляцию гарантирую. Вы знаете, где он сидит? У нас в администрации. Вот так. А за неделю мы с ним горе свернем». Итак, в 12.05 позвонил Аликпер и назвал место проведения мероприятия. «Спасибо, понял», — равнодушно ответил полковник. «Выезжаем». «Мы поедем не спеша, спокойно, времени хватает», — сказал Аликпер. «Если вы доберетесь за полтора часа, столько же у вас останется на все необходимые приготовления. И я почему-то думаю, что они уже везде выставили там своих наблюдателей, так что будьте осторожны, немного поторопитесь». Лаптев с Ивановым сидели в этот момент в замаскированном УАЗе, который торчал в 300 метрах от восточной окраины Петропавловской, пили кофе и любовались бинокли на полевой стан. Налив себе еще стаканчик, Лаптев закрутил крышку термоса, извительно хмыкнул и высказался по данному вопросу следующим образом. «Вот сейчас все бросили и пошли торопиться!» В 14.00, за час до контрольного времени, в посадках послышался приближающийся шум автомобильных двигателей. «Если все вылезут прямо сейчас, то к моменту прибытия администрации трупы уже остынут!» Петрушин довольно зажмурился. «Фух! И в принципе можно будет пощупать их бабки! Интересно, наши мудрые вожди на такой вариант рассчитывали?» Щупать, увы, ничего не пришлось. Шум двигателей стих где-то неподалеку от выезда из посадок, и воцарилась гробовая тишина. Наши хлопцы лежали с интервалом в 7 метров. Слева Вася, Петрушин посередине, Серега на правом фланге, самый крайний. Не только в своей группе, но и вообще крайний всего боевого порядка. Спустя 5 минут крайний Серега прошептал: «Справа на бугор выдвигаются двое с пулеметами!» А вскоре и остальные увидели пулеметчиков. Они вообще не прятались. Вышли в полный рост, встали на бугре и стали осматривать местность, приложив ладони к бровям. «Вот наглецы!» — пробормотал Петрушин. «Нас высматривают! Серый, сканер!» «Уже!» — шепотом ответил Серега, надевая наушники радиочастотного сканера. Пулеметчики осмотрелись, пожали плечами. Один достал из кармана рацию. В Серегиных наушниках запищал нисходящий тон автоматической настройки. Почти сразу послышался диалог. «Худу цига! Хум дэц!» Диалог прервался. Пулеметчики опять стали осматриваться. Тот, что с рацией, достал бинокль. Через 5 минут в наушниках сканера опять возник диалог. «Хум акарини хум! Хум дэц! Ца! Ца хум ца гоу! Ца хум ца хес!» «Ну и зашибись! Давай, мосюхяна! Сокета мир!» Пулеметчики неспешно легли и принялись возиться, тыкая перед собой срезанные ветки. Маскировались. «И что говорят?» — Не выдержал, изнемогавший от любопытства, Вася. «Серый, что говорят?» — передал по цепи Петрушин. «Как обычно», — пожал плечами Серега. «Командир ругается матом, по-русски». «Почему ругается?» — насторожился Петрушин. «Что-то не так?» «Не, все так», — Серега хмыкнул. «Ругается, потому что доволен». «И чем доволен?» «Нами, вернее, ОМОНовцами. Пулеметчики нас не обнаружили. Говорят, ничего не видно, не слышно и вообще ничего». «Ну и зашибись», — порадовался Петрушин. «Уж как мы, ОМОНовцы, довольны, что вы довольны. Ты как?» Вопрос был уместен. Серега отправился на операцию в бинтах. Утром Петрушин видел, что он принимал таблетки. Парень он, конечно, двужильный, как и сам Петрушин, но вообще-то после такого ранения лучше некоторое время поваляться на базе. «Я в норме», — обнадежил Серега. «Нагрузки нет, метаться не надо. Лежи себе и смотри. Может, даже стрелять не придется. В общем, справлюсь».